С каждым шагом нам становилось легче, будто мы разорвали эту невидимую преграду. Прошли сквозь нее, как клинок сквозь броню, со скрежетом. Хрипя и задыхаясь, но прошли. Добрались до камней, и вдруг преграда исчезла, словно ее никогда и не было. Но и сил, чтобы идти дальше, почти не осталось. Ноги предательски дрожали. Того и гляди, сердце выпрыгнет из груди. Оно и сейчас бьется у самого горла, как ошалевшая, пойманная птица. Перед глазами все плыло. Тяжело дыша, мы опустились на крупный серый песок. Молча. Сидели и молчали, как немые. Смотрели на открывшуюся нашим взглядом картину. Слов не было. Да и откуда им взяться этим словам? Наконец, Олег оторвал взгляд и посмотрел на меня. «Этого не может быть», — тихо сказал он. «Как видишь, может. Но тогда...» «Тогда это произошло не 400 лет назад, а гораздо раньше». «Раньше», — согласился я. «И этому кораблю лет 800, если не больше. То, что мы видим, осталось от первого ордена». «Самого первого?» «Думаю, что да». Здесь, в небольшой бухточке узкого фьорда, защищенного от мира неприступными скалами, на берегу стоял старинный корабль. Окаменевший. Время сурово обошлось с ним, и носовая часть рассыпалась на мелкие обломки. Корма хоть и утратила плавные очертания, но и среди этих бугристых изломанных каменных граней угадывались обводы старинного драккара. Голова дракона, носовая фигура, некогда грозившая своим врагам, откололась от судна и лежала чуть поодаль, наполовину занесенная песком. Да, это был корабль наших предшественников. Корабль, обращенный невероятным по силе заклинанием в обычный гранит. Гранит, на котором можно было разглядеть уцелевшие фрагменты обшивки. Каменные доски с проступающей фактурой дерева. В нескольких местах можно было увидеть круглые камни, напоминающие щиты. Два из них так и остались висеть на борту, превратившись в этот единый и очень страшный монолит. И камни. Вокруг этого драккара лежали камни, беспорядочно разбросанные, в которых проглядывались человеческие фигуры. Лишь у самого борта эти камни-статуи сбивались в одну кучу, будто пытались уберечь свое судно от гибели. «Я ничего не понимаю», – прошептал Олег. «Кто это мог сделать?» «Не знаю, но тот, кто это сделал, сильнее нежити. Гораздо сильнее. Но ведь Орден всегда выигрывал эти битвы. Ведь так сказано в легендах». «Видимо, легенды не упоминают, что случилось с рыцарями после этих битв», – ответил я и пожал плечами. «Тем более, что одну историю мы уже знаем. 400 лет тому назад рыцари нашего ордена отравил король Аспиранора. Кто может рассказать, что произошло с этими?» «Никто». «Вот именно», — сказал я. «Кто-то очень сильный. Маг? Даже представить себе не могу. Помнишь камни, стоящие у дома Азура?» «Да». Он мне рассказывал, что каменные фигуры были найдены на месте битвы Ордена с нежитью. «Значит...» «Значит», — вздохнул я, — «они победили, но упустили из виду самого сильного врага. Или часть врагов. Не добили. Потом эта нечисть вернулась, и вот...» «Фьорд превратился в усыпальницу», — подвел итог Сенчин. «Не совсем», — поморщился я. «Дело в том, что это не усыпальница. Это, как бы тебе сказать, это лобное место. Место казни. Мести. Тем, кто осмелился восстать против них». «Почему?» «Потому что», — тяжело вздохнул я и покачал головой, «души остались в этих камнях. Я чувствую». «Людские души заперты в граните?» «Да. Можно сказать и так. Это ужасная смерть. Хуже смерти. Это вечные страдания. Так сказал Азур, а ему такие вещи знать по долгу службы положено. Это ведь страшнее, чем похитить душу. Это заточение на века. Несколько минут мы стояли и смотрели на эти безжизненные камни, внутри которых были заключены человеческие души. Души тех, кто первыми пришел на эту землю по зову чужих богов. Те, кто первыми встал лицом к лицу с нежитью. Зачем? Чтобы на земле воцарился мир, и боги, живущие на севере, там, где никогда не заходит солнце, могли вновь взяться за руки. Чтобы этот мир жил, чтобы рождались дети, чтобы женщины не проливали слез над могилами сыновей, мужей и отцов. Разве этого мало? «Идем», — сказал я. «Надо осмотреть здесь все перед тем, как отправимся обратно». Песок хрустел под нашими ногами, и этот звук казался оглушительно громким. Здесь даже прибоя не было. Тихая и спокойная заводь. Здесь не услышишь птичьих криков. Даже ветра нет. Мертвая земля. Только пожухлые пучки травы и жидкий кустарник, который цепляется корнями за расщелины скал. Несколько кривых деревьев. Плющ, ползущий вверх к солнцу. Как бы это странно ни выглядело, но даже здесь, в этом мертвом месте, можно было найти что-то живое. Их ровно 20. Сенчин шел рядом со мной и растерянно озирался. Легенда не соврала. «Значит», — запнулся я, — как-то все в голове смешалось, мысли, чувства и боль. «Значит, после первой легендарной битвы они вернулись сюда». «Зачем?» «Может быть, надеялись, что боги смилостивятся и отпустят их домой? В наш мир, к родным и близким?» «А вместо прощения они нарвались на еще одну схватку. Смотри!» Олег остановился и схватил меня за рукав. «Что?» «Вот, плита!» Увязая в песке, мы подошли к скале, которая возвышалась за кораблем. «Нет, это не плита. Это кусок стены. Чуть выше от земли был грубо обтесан и испещрен какими-то знаками». «Что это?» «Даже если и послание потомкам», — покачал головой я, «то все равно мы не сможем его прочесть. Сомневаюсь, что среди нас найдутся историки и знатоки старинных рун, которые принесены в этот мир из нашего». «Все равно их надо перерисовать», — твердо сказал Олег. «Рисуй», — согласился я. «Это у тебя хорошо получается». Пока Сенчин кусочками угля перерисовывал на обратной стороне карты эти загадочные знаки, я осмотрелся вокруг. «Нет, здесь больше ничего не найдем. Нет ни пещер с богатствами, ни древних свитков, ни волшебных вещей, которые должны были помочь нам в борьбе с нежитью. Ничего, кроме этой плиты с рунами. Что нам теперь делать? Разве у нас есть выбор?» «Нет». «Значит, остается одно. Вернуться в Орден и жить дальше». «Как?» «Как?» — грустно усмехнулся я. «Счастливо. Будем делать то, что предначертано богами, и посмотрим, к чему все это приведет». «А если вот к такому?» Олег с растерянным видом посмотрел на меня и показал рукой на камни, окружившие Драккар. «Не думаю, что у нас есть выбор. Хотя... выбор есть всегда. Или драться, или сдаться. Ты какой предпочитаешь?» «Конечно, драться». «Тогда и говорить не о чем». Я хлопнул Олега по плечу и подтолкнул вперед. «Пошли, рыцарь. У нас в этой жизни еще очень много дел. Гораздо больше, чем времени. И пусть боги будут милостивы. И к нам, и к этим воинам, которые до сих пор защищают свой последний рубеж». «Погоди, Серега!» Олег встал передо мной. «Ну что тебе?» «Ну объясни тогда, зачем на берегах Аспиранора были сделаны эти столбы с рунами? Ты рассказывал, что в Кларенсе есть целая стела с похожими знаками, которые указывают на это место». «Извини, но не знаю. Может быть, кто-то из прежних рыцарей, так же, как и мы, нашел это место и понял, что...» «Что здесь можно понять?» «Это место, Олежка, где каждый человек, который пришел в этот мир, волен сделать выбор в судьбе. Когда видишь этих людей, превратившихся в каменные глыбы, то поневоле задумаешься и о своем пути. Можешь принять бой, а можешь уйти в сторону и превратиться в обычного человека и просто жить. Теперь понимаешь? Пожалуй, да. Вот и прекрасно. А ты? Что я? Я уже сделал этот выбор. Давным-давно. Обратно мы шли молча, и никакие потусторонние силы не препятствовали этому пути. Будто те силы, которые охраняли это место, признали наше право. Право познать и сделать свой выбор. И если подумать, то судьбы, представленные нам высшими силами, не так уж плохи. Через 3 часа мы вышли из бухты и легли на обратный курс. Море было тихим, а вода, как нежный шелк, ласкала борта нашей лодки. Говорить не хотелось, да и тем для разговора не нашлось. У каждого было время подумать о чем-то своем, прошлом или будущем. Спустя неделю обогнули мыс Девичий и увидели гавань Сьерра, заполненную торговыми кораблями. Особых дел у нас не было, поэтому мы даже не стали заходить в порт. Воду и продукты купили у одного жителя, который жил восточнее города. Этот дряхлый старик жил морем и разводил коз и овец. Он не задавал вопросов и не спрашивал о городских новостях. Жил своей жизнью и, пожалуй, был даже счастлив. Без всех этих легенд, преданий и проклятий. Он не задавал себе вопросов о смысле бытия, и цели его жизни были просты и понятны. Нет, я не осуждаю этого человека. Не имею такого права. Каждый выбирает свою дорогу и идет по ней сам. Старик продал нам козий сыр, ягненка и был искренне рад, что часть платы мы внесли не деньгами, а продуктами. Крупами, приправами и солью. Помахал на прощание рукой и вернулся в свой маленький и, наверное, очень уютный дом. Спустя 3 дня мы увидели белые стены замка Альткам.